А понимать как-то вообще ничего не хочется. Хотя вот самый сложный вопрос, какие нужны условия, чтобы что-то почувствовать? Вот это самый таинственный вопрос. Какие нужны условия? Иногда вообще никаких условий-то не надо. И можно так почувствовать. Ну, например, идешь на работу или по делам куда-нибудь, тебе всегда что-нибудь с собой берешь. Там, не знаю, портфель, сумку, пакет, зонтик. Ну, рука привыкла, что здесь что-то есть. Да, вот она привыкла, рука. И пришел на работу, ну, допустим, портфель, да, поставил портфель, поработал до обеда, поработал, пошел в кафе пообедать, и возвращаешься из кафе на работу с обеда, и вдруг отсюда из руки сигнал, что вот то, что здесь всегда есть, вот этого нету. И меньше чем за секунду ты успеваешь почувствовать этот сигнал, получить его, этот сигнал, испугаться, что этого нету, потом вспомнить, где-то ты ставил, даже как ставил, и успокоиться. И все сильно почувствовал меньше, чем за секунду. Какие нужны условия? Причем выглядит это вот так, смотрите. То есть идешь спокойненько так вот. Ну, с обеда на работу идешь вот так. И все почувствовал. Какие нужны условия? А может быть по-другому. То есть ты пришел на работу, поработал до обеда, сходил пообедал. Вернулся, обзвонил друзей, сказал: ребята, кстати, тут место одно неплохое открылось, надо бы сходить туда после работы и выпить пиво. Обзвонил 10-х, согласились прийти 6 человек, встретились после работы, в это новое место пошли, а там такое новое место, что там так много народу, что туда и не пустили даже. Ну тогда, ну и ладно, пошли тогда в старое место, в которое давно не ходили, пришли, а это старое место вообще закрыто, там уже какой-нибудь, не знаю, аптека. Вот. Тогда пошли в какое-то третье место, увидели хорошее место, очень хорошее место, зашли туда, а там, ну видно, очевидно, место хорошее, а никого нету. Глянули в цены и поняли, почему никого нет. Тогда пошли куда-то, еще что-то искали, и потом зашли в какое-то совсем там шестое или там пятнадцатое место, вот про которое слыхом не слыхивали, зашли, и так там понравилось. И как-то так начали сразу пить, пили пиво, а потом не заметили, как начали пить водку. А потом как-то с кем-то познакомились, и дальше уже было, в общем, неважно, куда идти, потом куда-то переместились, там кто-то страшными голосами пел караоке, ну, а вы что-то пели, пили, а потом кто-то вспомнил, что надо бы поехать вот к тем людям, которые ждут. А это надо было ехать, ну, вообще через весь город. Вы поехали через весь город, а там вообще не ждали. Но, тем не менее, это не помешало вам еще где-то что-то выпивать, где-то даже в скверике. А потом вы как-то очень жестко с кем-то ссорились, а потом также жестко мирились. И в итоге такого чудесного вечера вы стоите часиков 3 ночи вообще в малознакомой части города и ловите машину просто. И потом машина останавливается. И вы в таком состоянии находитесь, когда мозг-то еще работает, мозг работает, а губы вообще никак. И вы с ужасом понимаете, что вам сейчас надо будет объяснять человеку, как ехать к вам домой. А вы называете адрес, а он знает. И такое облегчение сразу. И вы садитесь, и вас мчат по ночному городу. Вы едете. И так все мелькает, и как-то так же кружится, как-то все. И думаете, какой чудесный вечер. И так посмотрели на водителя, на водителя, так повнимательнее. И вдруг поняли, отчетливо поняли, что он вообще-то молодец. Молодец, я не знаю. И разговор у вас идет такой содержательный, что, дескать, смотри, как ты видишь, раньше как-то было лето, так лето, да, зима, так зима, а сейчас не поймешь. Не лето, не зима, а ты молодец, молодец. И вот как-то так вот все обсудили серьезно с водителем. Потом смотрите, он остановился, посмотрели, ваш дом, молодец. Он попросил денег, вы ему дали, сколько он попросил, еще сверху дали, нормально. И выходя из машины, так подумали, а я на него произвел хорошее впечатление. Не так уж часто ему удается такого славного, забавного, хорошего человека подвести. Он еще меня вспомнит добрым словом. И вы так сделали, вот так, на прощание. А он бибикнул вашу честь и уехал. И вы поднимаетесь себе там на свой этаж и думаете, какой чудесный вечер я организовал. Какой я, в общем, приличный человек. Вот только мне интересно, как это я вот так вот делал, а где, интересно, мой портфель? И тут, меньше чем за 2 секунды, так, в 1.5 секунды, вы успеваете вспомнить, куда ходили на обед. Первое место, где было вот новое место, где не было мест. Потом второе место, которое закрылось. Третье место, где не понравились сцены. Вот все места вспомнили. Вспомнили место, где было очень хорошо все, вот, где вот очень нравилось. Вспомнили это место. Потом вспомнили, как ехали через весь город. Потом вспомнили, где вы и как выпивали, с кем ссорились. Вспомнили, как зовут водителя. Но не вспомнили, где вы оставили портфель. Не вспомнили. Зато отчетливо вспомнили, какие там важнейшие документы лежат. И что, собственно, это конец карьеры. Все. В третью секунду вы начинаете думать, куда давать объявление и сколько предложить вознаграждение за то, чтобы это вернули. Но, в общем-то, документы нужны на утро. И все бесполезно. И секунд через 10 вы абсолютно трезвый. Открываете ключом квартиру, заходите туда. И видите, что портфель дома. Потому что вы забыли его еще утром. И тут происходит удивительная вещь. Знаете, что? Удивительная вещь происходит. Знаете, что еще в этот момент происходит? А наступает счастье! То есть становится намного лучше, чем в том месте, где все очень нравится. Какие нужны условия? Какие? А можно соблюсти массу условий, массу, много. И ничего не почувствовать. Например, вы хотели поехать в Париж. Так давно хотели. Причем раньше это было вообще невозможно. А потом стало возможно, но не вам. А потом стало в принципе возможно вам, но в этот момент у вас не было достаточно денег. Потом появились деньги, но в этот момент не стало времени. Потом появлялось время, исчезали деньги. Как-то деньги со временем как-то не перебили. А потом раз, все сошлось. Но в этот момент, ровно в этот момент, как у вас все сошлось, все поехали в Париж, все. А вам очень не хочется, как всем. Потому что вы же знаете, зачем едут в Париж все. Ну, такой есть такой, ну, такой парижский набор. Это на завтра круассаны, на ужин устрицы, Монмартр, Эйфелева башня, шампанское и по магазинам. Так вот, вам нужно ровно не это, вам нужно срочно в Лувр. Чтобы там, в Лувре, увидеть Мона Лизу в подлиннике. Потому что Мона Лиза каким-то образом попала в вашу культурную жизненную программу. И эту программу надо выполнять. И если бы Мона Лиза была в Челябинске, вы давно бы уже ее посмотрели. Но она каким-то образом оказалась в Лувре, а Лувр вот в Париже. И вы уже понимаете, что все, спасу нет, надо выполнять программу. Но тут надо идти на компромисс, потому что для вас специально же для одного к Лувру самолет-то не пошлет. И надо идти покупать какой-то билет, путевку, чтобы лететь в Париж. Ну и вы покупаете себе серьезную книгу. А когда в аэропорту уже проходите в самолет, попросили, чтобы дали место возле иллюминатора, и садитесь возле иллюминатора, так открываете серьезную книгу, и, дескать, я не с вами. А тут летят только знатоки Парижа, которые уже 128 раз летят в Париж, мы уже этот Париж вот здесь. И они говорят, а где вы сегодня будете ужинать? Ой, да вы что, с ума сошли, там же уже не вкусно, там всегда бывают плохие устрицы или там еще что-то такое. Да нет, там уже, ой, и так вот они говорят, ой, это уже надоел этот Париж. И вы сидите, пытаетесь читать эту книгу, но на самом деле все это внимательно слушаете и с удовольствием вы на все это раздражаетесь. И думаете, мне с вами не по пути. И думаете, так, вот сейчас прилечу в Париж, и даже сразу не в гостиницу, а сразу попрошу таксиста сразу в Лувр, и еще так попрошу, чтобы он провез так, чтобы, не дай бог, не увидеть ни Эйфелеву башню, ни Монмартр. И так и делаете, и так и случается. И вот вы подъезжаете к Лувру, и выходите из такси, и вот он, Лувр, дома еще, вот только, казалось бы, вот только снег растаял, и... А тут уже почти лето, и такая дымка, и такой запах, и Лувр такой большой, и вы туда заходите, а там ничего не понятно вообще. Берете этот путеводитель, гид вот этот по Лувру, там тем более непонятно. Но у вас с собой есть еще русско-французский разговорник. Вы открываете, находите нужный вопрос, находите нужного француза, подходите к нему и говорите, excuse me. И тут догадываетесь, что, в общем-то, вопрос-то вы, конечно, зададите, но на него же ведь ответят. То есть более бессмысленные книги я лично в руках не держал. Прячете вот этот вот разговорник и самостоятельно бегаете по этим коридорам. И потом вот пробегая мимо одного зала, так боковым зрением вдруг увидели наибольшее количество японских туристов. И вдруг они как-то так сдвинулись. И из руки даже выпал вот этот вот гид, потому что вы увидели ее. И вы пошли к ней. И вы подходите к ней. И до нее метр, один метр. Ну, даже, может быть, 95 сантиметров. Вы вот так вот стоите, а это она. Вы так стоите рядом с ней и думаете. Ну? Это она. Давай, падла, чувствуй. Это она, давай, давай. Хотел, вот она, пожалуйста, давай. Давай. Это она, это рисовал лично он. Давай. Другой нету все равно. Что-то ничего не чувствую. Так, ну может быть, ну так действительно, вот так разобраться. Конечно, как можно почувствовать? Такой день был странный. Утром еще, утром проснулся у себя дома, завтракал, делал себе привычный бутерброд с маслом, пил чай из любимой чашки с треснутой ручечкой. Потом ехал в аэропорт. Аэропорт, стресс, это такси. Японцы! Значит так, сейчас в гостиницу сейчас. Потом там в гостинице приму душ, высплюсь, почитаю книгу. Утром только черный кофе, никаких круассанов, не дай бог. И к открытию в Лувр и обогнать японцев, и хотя бы несколько секунд один на один постоять, пока они здесь атмосферу не испортили. И может быть тогда что-то получится. И приезжайте в гостиницу. Ну, гостиница такая скромная, симпатичная гостиница. Приняли душ, попытались читать книгу, не получается. Посмотрели на часы. Времени еще много, думаете. Так. Надо бы прогуляться. И выходите на улицу и думаете, а куда бы пойти? А куда в Париже? Раз, и уже на Эйфелевой башне. Все. Итак, стоите там. А там прохладный ветерок, достаете из кармана тайком, вот так вот, почему-то тайком, такую маленькую фляжечку с коньяком. Открыли, коньяк хороший, французский. Смотрите, так, такая дымка. Начало лета, вечереющий Париж. Так красиво, вы так отпили, сделали хороший глоток, потом еще сразу один. Тут так все согрело, вот так вот. Посмотрели, дымка усилилась. И смотрите так вот на это, и думаете, а неплохо. Вообще неплохо. И вдруг увидели людей, с которыми вместе летели в самолете сегодня утром. На них раздражаюсь. Сейчас смотрите. Хорошие люди, симпатичные. Привет. А потом на Монмартр